и припустил к ближайшему бархану. Да чего же легкими стали движения и гибким тело! Одним махом я перелетел через гребень вала и притаился за ним, еле дыша от волнения. Смерч шумом начал вращение. Каменные глыбы песчинками взмывали ввысь, пыль стояла столбом. До смерти перепуганные скорпионы и змеи кружили по воздуху в бешеном танце. С грозным рокотом торнадо быстро удалялся, направляясь вглубь пустыни. Мы еще долго стояли растерянной кучкой, разглядывая наши помолодевшие лица, подбадривая друг друга и поздравляя с удачным спасением. Кто-то захватил с собой зеркальце, его вырывали друг у друга из рук. Потом мы разошлись. Язон Бро отправился на поиски смерти. Он слышал о соляном озере на острове Лапа, вода которого разъедает даже закаленную сталь. Слагоут направился в жидкость, поскольку я имел неосторожность упомянуть о моей встрече с Боллогом. Он начал сесть там и ждать, пока мимо пройдет экземпляр с головой. Понсотар Хьюзо производил теперь впечатление вполне нормального человека. К нему как будто вместе с молодостью вернулся и здравый рассудок. Но что поразило нас всех больше? На руках он держал грудного младенца. «Это вот он, фон Осло», — объяснил Понцотар, покачивая малыша. «Мы совсем забыли, ведь он единственный из нас был молодым, потому что попал в торнадо не через стену, а сверху, теперь он стал еще моложе». Мы долго думали, кому поручить заботу о малыше, и, наконец, оставили его на печенье Понцотара, тем более что тот ни за что не хотел с ним расставаться. Так жизнь, вот она началась снова. Болдон направился в Бухтянск, где жила его девушка, девушка его мечты. В Атлантис, кроме меня, никто не стремился. Что и понятно, людей там не жаловали. Болдон начертил мне небольшую карту, чтобы я мог добраться до города кратчайшей дорогой. Туда, как правило, приплывают по морю или прилетают по воздуху, поскольку город располагается на полуострове, отрезанном от большой земли цепью непроходимых перитонических гор. Болдуан, однако, знал дорогу по суше. Это, пожалуй, был самый необычный путь во всей Замоне. Да что там! Существует хит-парад самых необычных путей Замонии, этому наверняка досталось бы первое место. После 3 дней упорного марша я достиг, наконец, окраин сладкой пустыни. Еще раз напоследок взглянув на белое море, я окинул мысленным взглядом свою предыдущую жизнь. Я от души пожелал чудичам, а еще и фатомам, и жителям торнадо, и тем, кто вырвался оттуда вместе со мной, всего наилучшего. С этим чувством я и взошел на последний бархан. Как только я взобрался на гребень, передо мной раскинулось самое потрясающее зрелище из всех виденных мною в Замоне. Впереди, в 2 или 3 километрах, возвышались истинно черные склоны перитонических кристаллов, гладкие и неприступные. Большинство поверхностей были безупречно ровными, словно грань алмазов. Взобраться по ним нечего было и думать.